Глава 44. Никита. Мы с Мариной уезжаем со свадьбы раньше гостей. Девушка выглядит замученной и уставшей. Говорит, что хочет скорее остаться со мной наедине. Мои же мысли вообще не здесь. Даже не в этом городе. И мне как никогда хочется все бросить. Просто взять и послать все нахуй. Марина держится за меня так крепко, точно боится, что я снова исчезну. Когда мы приехали в ЗАГС, она уверяла, что за утро так распереживалась, что теперь ей точно понадобится помощь психолога. А после мы сказали друг другу «да» и позировали для фотосессии, изображая счастливую новорожденную семью. Но в какой-то момент фотограф не выдержал и попросил: «Никита Тимурович, расслабьтесь, у вас слишком напряженное выражение лица. Улыбнитесь хоть». Я растянул на губах некоторое подобие улыбки, но хватило меня буквально на пару кадров. Выходя из душного помещения ресторана на свежий воздух, я почему-то не чувствую облегчения. Наоборот, такое чувство, что петля галстука на моей шее затягивается все туже, и кислород рискует вот-вот закончиться. Недалеко от выхода, как раз на пути нашего с Мариной движения, замечаю Василису. «Какого хрена?» Девчонка тоже обращает на нас внимание и поднимается с парапета, вытаскивая из ушей беспроводные наушники. «Ты почему до сих пор здесь?» спрашиваю, поравнявшись с ней. Моя новоиспеченная жена явно напрягается, вцепившись мне в руку еще более мертвой хваткой. «Я это... решила деньги все-таки взять», заявляет неожиданно, а я выдыхаю. «Так...» «Спокойно». «Какие деньги?» Марина оборачивается ко мне, вытаращив глаза. «Ой, простите, это ваша жена? Наверное, не стоило при ней говорить?» Прячет хитрый взгляд под наигранной маской сожаления. «Вот же сучка мелкая». «Котик?» Удивляется на грани обморока Марина. «А ну давай отойдем!» Хватаю мелкую за локоть и тащу в сторону. Сейчас я на нее очень зол. Хорошо, что я не бью женщин, тем более детей. Но отлупить ее сейчас хочется от души. «Ты что вытворяешь?» Разжимаю захват, оттащив Василису на достаточное расстояние. «Как что?» Глазище выпучивает свои огромные, будто правда не понимает. «Я ведь только что сказала. Решила сразу взять деньги. Моей сестре же они правда нужны. Я, кстати, сказать забыла, что от подачки вашей, в виде платной палаты, она отказалась. Так и сказала. Не нужны мне его подачки. Еще фыркнула так характерно. Геля всегда так делает, когда сильно злится». Стою, слушаю эту малолетку и охреневаю. Ей бы в театральный, без экзаменов бы взяли. «И я вот подумала, что деньги она же тоже не возьмет, а я возьму. И буду ей в кошелек их подсовывать потихоньку». «Так, слушай меня, провокаторша хренова». Приближаюсь и понижаю голос. Не хочу, чтобы кто-то посторонний услышал. «Да я? Да блин!» «Я даю тебе деньги, а ты закрываешь рот и больше ни звука не произносишь при моей жене. Поняла?» Вместо того, чтобы безропотно согласиться, Василиса продолжает сопротивляться. «Да я хотела в ресторан вернуться. Меня эти обезьяны не пустили». Указывает в сторону входа, который своими мощными телами закрывают охранники. Вот только я ей не верю, потому что предупредил мужчин, чтобы больше не трогали девочку. А значит, она поджидала нас специально. «Поняла или нет?» Гну свою линию. «Да поняла, поняла», шипит Василиса, когда я снова хватаю ее за руку. «И что бы я ни сказал, ты просто киваешь и совсем соглашаешься, ясно?» «А вам не кажется?» «Ясно!» Чуть сильнее сжимаю пальцы. «Ясно!» Вздохнув, закатывает глаза эта интриганка. Только после этого отпускаю ее и тянусь за бумажником. Достаю деньги и протягиваю ей. Василиса забирает стопку купюр и спешит спрятать в рюкзаке. «Сейчас я попрошу кого-нибудь из своих ребят отвезти тебя до дома». «Ладно», — отвечает так, будто делает одолжение. После мы возвращаемся в то место, где нас послушно ожидает Марина. Вижу, как у девушки все буквально зудит от нетерпения. Мне кажется, она не подошла к нам с Василисой и не повыдергивала ей космы только потому, что это могло серьезно отразиться на нашей с ней репутации, так как тут же моя жена спрашивает. «Кто это, Никит?» «Знакомься, это Василиса. Как видишь, ей необходим протез. Я решил помочь. Она сначала отказалась, а теперь вот...» Развожу руки в стороны. Девчонка придурковато улыбается. И я обещаю себе больше не иметь дел с подростками. Знаю же, какие они. На примере сестры знаю. И она уже уходит. Цежу сквозь зубы. «Валера, отвези девушку, куда скажет». Валерий кивает, и я даже немного успокаиваюсь. Попрощавшись с Василисой, мы с Мариной тоже усаживаемся в машину, давно ожидающую нас. «Я уже было подумала, что ты спутался с малолеткой», — выдыхает моя жена, как только автомобиль плавно трогается с места. «Чего?» — хмурю брови. «Ну, типа вы переспали, и теперь она тянет с тебя деньги за молчание», — предполагает Марина. «Ты в своем уме вообще?» Не знаю, как в этот момент мне удается не взорваться. Я сейчас как тот чайник, у которого уже крышечка подпрыгивает от напора кипящей внутри жидкости. «Ну, прости, котик», — прижимается ко мне жена, обдавая сладковатым ароматом парфюма. Она пахнет совсем не так, и я ловлю себя на мысли, что очень хотел бы ощутить рядом аромат кожи Ангелины, ее нежность и то, как горячо у нее внутри. «Что я могла еще подумать? Мы тебя все утро искали, и вечером тоже. Ты ведешь себя очень странно в последнее время. Я даже уже не помню, когда у нас в последний раз был секс». «Ты себе все выдумываешь», — отстраненно отвечаю. «Я ведь женился на тебе сегодня. Разве это не показатель?» «Да, но...» «Никаких «но». Давай не будем об этом. Я очень устал». Надув губы, жена отстраняется. Но поехать в тишине удается совсем недолго. «Я тут подумала. Благотворительность — это так круто и очень модно сейчас. Мне кажется, мне стоит этим заняться». Марина загорается очередной своей безумной идеей. «Давай я займусь этой девочкой. Встречусь с ее семьей. Мы отснимем какой-нибудь слезливый ролик про них». Я не даю ей договорить, потому что на этот раз не выдерживаю и взрываюсь. «Заткнись, я тебя прошу!» Повышаю голос так сильно, что даже сам не ожидаю. Марина театрально надувает губы, и я понимаю, что сейчас она расплачется.